Глава 8. Шагнув в портал, попадаю в знакомую, до предела функциональную обстановку. Такерам развалился на стуле и активно рубится в какую-то портативную игровую приставку. Кажется, в геймбой. В помещении звучит хрипловатая контральта. «You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met». Тина Тернер. The best. «Перешел на музыку 80-х, так и?» – спрашиваю я. Тот поднимает глаза от экрана и улыбается. «Есть в ней какой-то особый шарм, мистер Егерь. Рад вас видеть. Давненько не заглядывали». «О-о-о!» Его цепкий взгляд пробегается по мне подобно сканеру. «Вас можно поздравить!» «Ранг квазара доступен далеко не каждому, к тому же в столь сжатые сроки. Да, вас определенно стоит поздравить. Вы далеко пойдете. Конечно, если не умрете раньше времени», — ухмыляется коротышка. «Я работаю над этим. Скажи-ка, на этом ранге мне открылось что-нибудь новое в рамках магазина?» «Безусловно! Вы получаете доступ к павильону «Метаморфоз»!» «Звучит пафосно!» Я скалюсь. «Там меня превратят из гадкой гусеницы в прекрасную бабочку?» «Это уже произошло!» — улыбается Такерам. «Став квазаром, вы раскрыли свой потенциал! Осталось отточить его до совершенства. Что касается вашего вопроса, будет проще, если я покажу. Прошу следовать за мной». Пришелец делает приглашающий жест всеми шестью руками и направляется к единственной двери. Та, что скрывает и душевую, и капсулу поддержания жизненных функций, и несуществующий склад. Следую за ним и уже не удивляюсь, когда в соседней комнате обнаруживаю нечто совсем иное. Стены из гладкого черного металла, одна из которых имеет добрых полсотни ячеек, словно соты улья. 7 колонок по 7 штук в ряду, если быть точным. Края каждой ячейки окамляют светящиеся голубые линии. Не иначе кто-то накупил светодиодных лент по акции – и хреначит их теперь везде. Внутри ячеек лежат круглые серые жетоны или проводники, как их называет Ваалис. Далеко не все ячейки заполнены, насколько я вижу. Не хватает около полудюжины жетонов, и данные отверстия лишены подсветки. Все соты закрыты силовым полем, а перед ними располагается консоль с голографическим экраном. Последним элементом является роботизированная рука-манипулятор, торчащая из потолка. Поскольку находится она довольно близко к ячейкам, несложно догадаться, что именно эта клешня должна доставать оттуда жетоны. Приблизившись к консоли, я изучаю высветившуюся информацию. Догадка подтверждается очень быстро. В павильоне продаются способности. Что еще могло бы храниться в жетонах? Да и мучило меня уже давно подозрение, что где-то в магазине можно приобрести способности. Иначе нахрена Такерам готов их у меня покупать? Мне представлен список из 42 вариантов, все не ниже ступени D с вкраплениями ступени C. Все стоят чертовски дорого. Если принять за точку отсчета стоимость открытия моих способностей в талантах, а тот же дуплет шел за 32 тысячи единиц арканы, то здешний ценник задран раза в два. «Прежде чем вы углубитесь в изучение доступного вам ассортимента», отвлекает меня голос коммерсанта, «хочу сообщить, что он обновляется один раз в месяц и доступен всем квазарам Земли». «Кто первый встал, того и тапки, да?» «Ваше ораторское мастерство, как всегда, поражает!» — кивает со смешком Такирам. В этот момент одна из ячеек тускнеет, а жетон в ней исчезает. «Когда там следующий завоз, если что?» «Через 10 дней, мистер егерь!» «Давай поглядим, что осталось, пока все не расхватали!» Я провожу рукой по экрану, и тот отзывается. «Итак, здесь есть атакующие способности вроде...» «Ядовитые брызги. Требует интеллект D, резонанс D, интенсивность D. Активная. Расходует 850, в скобках 408 единиц арканы. Ступень D. Шанс отторжения 61%. Стоимость 65 тысяч единиц арканы. Позволяет вам выпустить из себя в радиусе 3 метра облако ядовитой взвеси, способной отравить большую часть углеродных форм жизни. В зависимости от биохимии цели, отравление может привести к смерти, ослаблению, парализации или рвоте. Костя-дробилка. Требует сила D, мощность D, интенсивность D. Активная. Расходует 650 в скобках 312 единиц арканы. Ступень D. Шанс отторжения 7%. Стоимость 62 500 единиц арканы. Позволяет вам нанести мощный удар в ближнем бою, способный раздробить кости или суставы врагов. Эффективность способности против кинетических щитов увеличена вдвое. Есть еще и защитные способности, как, например, иллюзорный лабиринт. Требует интеллект С, проницательность С, интуиция С, резонанс С. Активная. Расходует 2500 в скобках 1200 единиц арканы. Ступень С. Шанс отторжения 49%. Стоимость 150 тысяч единиц арканы. Позволяет вам создать многослойный иллюзорный лабиринт, способный дезориентировать или заманить врагов в ловушку. В пределах иллюзии не работают трансивер, картограф и эквивалентные способности. Способность приобретает средний псионический аспект, усиливающий ее реалистичность. Наконец, имеются способности практического назначения. Лингвистическая гибкость. Требует хладнокровие С, интеллект С, проницательность С, восприятие С, резонанс С. Пассивная. Ступень С. Шанс отторжения 21%. Стоимость 146 500 единиц арканы. Перманентно улучшает левую лобную и височную доли, позволяя понимать и говорить на любом языке, потратив не менее 10 минут на прослушивание речи его носителя. Однако мое сердце начинает биться чаще, когда я дохожу до следующей строки. Электрическая изоляция требует стойкость D, выносливость D, регенерация D, резонанс D, интенсивность D, пассивная, ступень D, шанс отторжения 19%, стоимость 61 тысяча единиц арканы. Перманентно перестраивает ионные каналы и клетки кожного покрова, обеспечивая более эффективную изоляцию от электричества. Ваше тело может пережить умеренные удары током без серьезных травм за счет перенаправления электрических зарядов от жизненно важных органов и уменьшения наносимого ими урона. Это идеально. Это золотой единорог, встреченный в лесу. Пускай он стоит втридорога, но я куплю эту способность, чтобы однажды наша с Вальторой встреча прошла куда более продуктивно. Как там красноречиво говорила одна дамочка? Знаешь, что бывает с лягушкой, когда в нее попадает молния? То же, что и со всеми. Не хочу быть той лягушкой. Подтверждаю покупку, и рука-манипулятор приходит в движение. Изогнувшись, она находит нужную ячейку и вытаскивает из нее жетон прямо сквозь силовое поле, после чего опускает диск передо мной. Мой кошелек начинает показывать дно. Осталось всего 82 тысячи. Однако я листаю дальше. Надо понимать, с чем однажды могу столкнуться. Прочитав очередное описание, замираю. Эмпатическая проницательность требует интеллект Д, проницательность Д, восприятие Д, интуиция Д, пассивная ступень Д, шанс отторжения 32%, стоимость 57 500 единиц арканы. Перманентно перестраивает зеркальные нейроны, островок и переднюю поясную кору головного мозга, позволяя вам лучше улавливать микровыражения, феромоны, а также чувствовать и понимать эмоции других существ. Вы приобретаете возможность распознавать ложь, если собеседник является представителем вашего вида. Я обещал жителям форпоста, что не допущу повторения ситуации с Ларри. Лучший способ найти будущего предателя – это вовремя раскусить его двуличную природу. Да и в целом пригодится. Союзники, враги – всегда лучше знать, что про тебя думают и не пытаются ли приврать. Трачу аркану, не жалея ни минуты. Тем более, у меня есть боевые трофеи, которые можно продать, чтобы поправить собственное финансовое положение. Но делать это лучше вне магазина. Больше заработаю. Дочитываю список до конца. Способность «Теневой рой» заставляет меня морщиться. Не хотелось бы столкнуться с облаком полуразумных теней, способных атаковать из-под тишка. Я возвращаюсь к Такераму, который снова развлекается, собирая карманных монстров. «Мне нужен набор для ухода за оружием. Есть такой в наличии?» «Конечно! Рекомендую приобрести ступень «Д». Вы сможете поддерживать свою экипировку в идеальном состоянии. Всего 7990 единиц арканы». «Окей, беру». Я прячу средних размеров кофр в кольцо и выдыхаю. «Вот как ты это делаешь, Таки? Захожу к тебе богатым человеком, прикуривая от 100-аркановой банкноты, а покидаю, затягивая бельевую веревку на падающих штанах». Коротышка широко улыбается. «Мы очень ценим вашу лояльность по отношению к магазину». «И поэтому предоставите мне скидку в 20% на следующую покупку, да?» «Боюсь, это не в моих полномочиях, но позволю дать вам один совет». «Внимательно тебя слушаю». «Продолжайте налаживать связи с другими форпостами, а если получится, создавайте их». «Это как-то связано с первым этапом?» Мой собеседник молчит. «Я тебя понял. Спасибо». Направляюсь к выходу и бросаю через плечо. «Глянь игрушку про водопроводчика. Тебе понравится». «Обязательно, мистер егерь. Удачной охоты». Выбравшись домой, падаю на диван и чешу ракету. Всего две покупки опустошили мою аркану почти до нуля. 16 500 – это ни о чем. А мне еще надо интегрировать 3 способности, учитывая астральную проекцию. На эту задачу надо сразу 1040 закладывать, не меньше. Капсула плюс добавки – столько и выйдет. Да, кстати, я же перешагнул порог, прокачав многие способности до ступени С. Надо проглядеть, что там стало с моим фундаментом и с талантами. Мастерство стрелка. пассивная, ступень S, в скобках C. Совокупность знаний, включающих в себя все ремесло стрелка. Эффективность способности ограничена только развитием параметров носителя. Дополнительно повышает показатели ловкости, интеллекта и выносливости на 35%. Интуитивно вы способны легко разобраться даже в самом чужеродном огнестрельном оружии, а также беглым взглядом определить его техническое состояние и наличие поломок. Дополнительно повышает показатели скорости, проницательности, регенерации, восприятия и интуиции на 15%. Значительно повышаются меткость и убойная сила при использовании метательного оружия. Неплохо, как по мне. На 10% выросли старые параметры, и на 15% целая пачка новых. Плюс буду теперь швыряться карандашами и картами с убийственной мощью. Берегись, Вальтора, а то получишь в задницу вилкой для фондю. В талантах добавились 3 новые вкусные опции. Что-то я все о еде, да о еде. Задумчиво смотрю на пса, который встречает мой взгляд непонимающим наклоном головы. Надо пожрать, наверное. Ракета издает радостный гавк. Но вначале дочитать. Ракета издает возмущенный гавк. Структурная схема. Ступень F. Усиленный выстрел. Выделено синим. Ступень E. Легкий спуск. Выделено зеленым. Управляемая пуля. Выделено синим. Меткий стрелок. Выделено зеленым. Ступень D. Ловкие руки выделено зеленым, дуплет выделено синим, смертельная физика выделена зеленым. Ступень С. Пригоршня пуль выделена синим, инстинкты охотника выделено зеленым, противофазный выстрел выделено синим. Ступень Б. Неразборчиво. Ступени А и С закрыто черным. Пригоршня пуль требует ловкость С, скорость С, выносливость С, восприятие С, резонанс С. Активное. Расходует 2000 в скобках 960 единиц арканы. Ступень С. Стоимость 75 тысяч единиц арканы. За счет кратковременного уменьшения времени сенсомоторной реакции и воздействия арканы на механизм позволяет опустошить магазин оружия за 0,1 секунды. На оружие небарабанного типа накладывается штраф. Стрельба займет не менее половины секунды. Инстинкты охотника. Требует интеллект С, проницательность С, восприятие С, интуиция С, резонанс С. Пассивная. Ступень С. Стоимость 75 тысяч единиц арканы. Аркана перманентно усиливает ваше предклинье и хвостатое ядро головного мозга, что позволяет по мере сражения с противником подмечать жизненно важные и слабые точки на его теле, атака по которым окажется наиболее эффективна. Противофазный выстрел требует ловкость С, интеллект С, восприятие С, резонанс С, интенсивность С. Активное. Расходует минимально 800 в скобках 384 единиц арканы. Ступень С. Стоимость 75 тысяч единиц арканы. С помощью арканы меняет материальную структуру следующего выстрела, что увеличивает поражающую и пробивную способность пули против энергетической и элементальной защиты. Чем больше затрачено арканы, тем сильнее эффект. Ясно одно. Надо выходить на охоту и искать новые приключения на собственный зад. Заодно и Гидеона погоняю, чтоб парнишке жизнь малиной не казалась. Спустя час, когда я перекусил и занимаюсь медитативной чисткой оружия, попутно думая о том, как обустроить свою личную жизнь в условиях множественности выбора, на трансивер приходит сообщение от Накомис. «Не спишь еще? Тут что-то странное происходит». «Странное насколько? Вали с голым пляшет гопак на улице?» «Ну, у тебя и фантазия, бррр. Пришел сигнал СОС. Мне, Такаде и еще паре человек из Пайнридж». «Кто отправитель? Откуда пишет?» «Отправитель неизвестен, а само сообщение сейчас перешлю». Читаю появившийся текст и натурально морщу лоб. «Это что за дошкольное послание?» «Помогите. Опасность. Много. Врагов. Опасность. Золотой. Виг. Вам». Я отбиваю ответ Нако. «Что за кретин это написал?» «Может, ребенок? Или кто-то с задержкой развития? Или раненый ни хрена не соображает?» «Или это большая жирная ловушка?» «Возможно. Поедем или игнорируем?» «Поедем, конечно. Это же неприятности. Они же ждут».